Необходимо знать, что именно, неважно, но необходимо хоть что-то знать о ваших слушателях. Какую-то черточку, которая в ваших глазах отличает именно этих слушателей от вчерашних. Скажем, выступаете вы в Милуоки. Нужно спросить себя, а чем именно эти слушатели не похожи на других? Что в них такого особенного? Чем они отличаются от слушателей в Мэдисоне? Если на ум ничего не приходит, напрягите извилины, и вас осенит. Так, Милуоки, Милуоки. В Милуоки готовят неплохие свиные отбивные. Свиные отбивные вполне сгодятся. Пустите их в ход, когда выйдете на сцену. Слушателям, конечно, ни слова о свиных отбивных, но пока поете, пускай свиные отбивные сидят у вас в голове. Помните, слушатели, которых вы перед собой видите, это те самые ценители отличных свиных отбивных. Когда дело доходит до свиных отбивных, они держат марку на высоте. Понятно, куда я клоню. В результате вы оказываетесь с публикой на коротке. Перед знакомыми слушателями выступать легче. Вот и весь мой секрет. Делюсь с вами как профессионал с профессионалом. Спасибо огромное, мистер Гарднер. Мне такие мысли и в голову не приходили. Такую подсказку, да еще от вас, я запомню накрепко. Итак, с сегодняшним вечером, — заключил мистер Гарднер, — мы выступаем перед Линди. Линди будет нашей публикой. Вы ведь хотели бы кое-что о ней разузнать? Конечно же, мистер Гарднер, очень и очень хочу. Следующие минут 20, пока наша гондола медленно кружила по каналам, мистер Гарднер рассказывал. Иногда переходил чуть ли не на шепот, будто разговаривал сам с собой. Потом, когда мы проплывали мимо фонаря, или на нас падал отсвет из окна, он вспоминал обо мне и погромче спрашивал: «Вам понятно, о чем я толкую, дружище?» Или что-нибудь вроде этого. Супруга мистера Гарднера, по его словам, была родом из небольшого городка в штате Миннесота на американском Среднем Западе. От школьных наставниц ей постоянно влетало, так как на уроках она не выпускала из рук журнала с кинозвездами на обложках. Эти дамы никак не могли взять в толк, что Линди строила грандиозные планы на будущее. И взгляните на нее сейчас. Богата, красива, изъездила весь мир. А тамошние учительки, где они сегодня? Какую жизнь ведут? Полистай же они тогда немного усерднее глянцевые журналы. Дай побольше воли мечтам. И кто знает, быть может, им тоже перепало бы хоть капелька из того, чем обладает Линди. 19-летней она добралась автостопом до Калифорнии, стремясь попасть в Голливуд. Но вместо этого застряла на окраине Лос-Анджелеса, устроилась подавальщицей в придорожной закусочной. И вот что удивительно, рассказывал мистер Гарднер. Вышло так, что лучшего места, чем эта закусочная, обычная забегаловка на обочине, она для себя и не могла придумать. Там постоянно с утра до вечера толклись девушки, распираемые амбициями. Они назначали там встречи. Их собиралось 7-8 или целая дюжина. Они заказывали кофе с хот-догами и часами болтали без устали. Девушки эти, немногим старше, чем Линди, съехались из разных уголков Америки и провели в окрестностях Лос-Анджелеса не меньше 2, а то и 3 лет. В закусочную они стекались обменяться сплетнями и жалостливыми историями, обсудить тактику действий и держать под надзором успехи каждой. Но главной приманкой заведения была Мэг, женщина за 40, напарница Линди. Девушки считали Мэг своей старшей сестрой, кладезем мудрости. В прошлом она ничем от них не отличалась. Стоит уяснить, что девушки эти легкомыслием не страдали, а были по-настоящему амбициозными и целеустремленными. Думаете, они, как все прочие, трещали о тряпках, туфлях и косметике? Конечно, да. Но не просто о тряпках, туфлях и косметике, а о том, как с их помощью заполучить в мужья какую-нибудь звезду. Обсуждали новый фильм? Метили в мюзик-холл? Еще бы! Разговор велся о холостых певцах и кинозвездах. а также кто из них неудачно женат и кто близок к разводу. И вот Мэг, знаете ли,